Глава вторая. Охотники на львов. К Эльзе подошел пожилой человек с пушистыми седыми усами. «Позвольте мне, как самому старшему из нашей компании, представить других», — сказал он с поклоном. «Дугов, заведующий зоологическими садами в Москве, а вот это Качинский. Он стоит во главе всего дела передачи мыслей на расстоянии». Качинский поздоровался. «Ну-с, а это...» Дугов указал на Штирнера. «Это мой ближайший помощник Штерн». Штирнер протянул руку Эльзе, и они несколько церемонно поздоровались. Все уселись за стол. Эльза позвонила и попросила принести завтрак. Поднос заметно дрожал в руках старого слуги, когда он подходил к столу, искоса поглядывая на Штирнера. Эмма вдруг улыбнулась, глядя на дверь. Эльза оглянулась, чтобы посмотреть, что рассмешило Эмму, и увидала испуганное лицо фрау Шмидгоф, выглядывавшая из-за дверей. Дугов выпил бокал вина за здоровье хозяек и сказал: «Мы очень просим извинить нас за то, что нарушили ваше одиночество. Но, право, это вышло случайно, фрау Беккер. Мы, пользуясь отпуском, решили поохотиться в здешних местах на львов. В наших зоологических садах недостает нескольких экземпляров этих прекрасных животных той породы, которая встречается только здесь. Вот мы и отправились со Штерном сюда, а к нам присоединился и Качинский, который хочет испытать на деле то оружие, которым он сам нас вооружил». «Что же это за оружие? Где оно?» — спросила любопытная Эмма. Дугов засмеялся. «А вот пойдемте с нами на охоту и увидите». «На львов? Ни за что!» — в ужасе воскликнула Эмма. «Я дрожу, когда слышу отдаленный рев». «Ого! Значит, нас не обманули, и охота должна быть удачная», — сказал Дугов, потирая руки. «А вас мы побеспокоили потому, — продолжал он, — что не хотим своим прибытием в городок возбуждать лишний шум. Толпа зевак всегда мешает, и мы решили завернуть в ваш залив». Дугов протянул руку к берегу. «Жить мы будем в палатке. Вас же мы попросим только об одном. Если среди ваших служащих имеются туземцы, — разрешите использовать их в качестве проводников». Эльза охотно согласилась на просьбу Дугова. Она старалась не глядеть на Штирнера, но не могла удержаться, чтобы не скользнуть несколько раз взглядом по его лицу. Наконец она не выдержала и обратилась к нему. «Скажите, господин Штерн, если я не ошибаюсь, вы не русский?» «Да, я не русский», — ответил Штерн. «А вы давно живете в России?» «Около 3 лет». Вежливость не позволяла продолжить этот разговор, похожий на допрос. И все же Эльза неожиданно для себя спросила: «А раньше где вы жили?» Штирнер рассмеялся самым добродушным образом, и этот смех удивил Эльзу. Так не похож он был на прежний, иронический, сухой и злой смех Штирнера. Действительно, перед нею был другой человек. «Где я жил раньше, и вообще, что было со мной раньше? Это загадка для меня самого. Не верите? Спросите моих товарищей». Я абсолютно не помню ничего, что было со мной до приезда в Москву, и забвение в первое время крайне угнетало меня. Я обращался за советами к профессорам, и они находили у меня какое-то сложное психическое заболевание с мудреным названием что-то вроде шизофрении. При этом заболевании человек может как бы утратить свою личность, память о прошлом. Вот товарищ Качинский предлагал мне испробовать его собственный метод лечения. Штирнер, улыбаясь, развел руками. При всем моем доверии и уважении к Качинскому я отказался. Это лечение что-то вроде гипноза, а я чувствую к нему органическую неприязнь. Эльза посмотрела на Качинского. Он утвердительно кивнул головой и сказал: «Я предлагал Штерну свои услуги, но он отказался. А без его согласия я, конечно, не стал делать опытов. В Москве я служил рабочим на заводе «Динамо», — продолжал Штирнер. Потом поступил в зоологический сад, я очень люблю животных, и там познакомился с заведующим Дуговым, который был так любезен, что скоро сделал меня своим ближайшим помощником. «Вы стоили того, дорогой мой», — ответил Дугов. А через Дугова я познакомился и с передатчиком мыслей, как шутя зовут у нас Качинского. Вот и все, что я могу рассказать о себе. А у вас так широко поставлено теперь это дело передачи мысли на расстоянии? — спросила Эмма. — Ого! — отозвался Дугов. — Что-то необычайное. Передача мыслей на расстоянии действительно достигла широкого применения. Через несколько десятков лет вы не узнаете мира. «И то, что уже достигнуто, изумительно», — сказал Штирнер. «Неужели вы не читали в газетах?» «Мы не выписываем газет». Штирнер посмотрел на Эльзу и нахмурился, как бы стараясь что-то вспомнить. «Странно», — сказал он. «Мне кажется, что я как будто где-то когда-то мельком видел вас. Может быть, случайная встреча в пути?» «Возможно», — ответила Эльза, смутившись. «Так вы говорите, что передача мыслей творит чудеса?» «Да, чудеса! Чудеса, фантазии, химеры мы воплотили в жизнь».